и который осознает положение параматмы. Над этими вопросами человек должен серьезно подумать и добиться их полного понимания с помощью духовного учителя. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 13 главе Шримад-Бхагавад-гиты под названием «Природа, наслаждающаяся и сознание». Сегодня вы прослушали стихи с 28 по 35 13 главы Бхагавад-гиты. Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Nanay karna ghana ghana tyam Satya chakalana gunarna vasya Bandi kurasi charanara bindan Mahaprabhu ki karna nitya gita Madhitramajanmana sodasena Ramanchakam pasu taranga bhajo Bande kudakshi charanaravindam Sangsharadavanalaliga loka Nanaya karna ghana ghana tyam Satya chakalana gunarna vasya Bande kurasi